Газета «Нодон Симон» от 11 апреля выступила с передовицей «Доведем до победного конца революционное дело Чче, воедино сплотившись вокруг высшего руководителя Ким Чен Уйна». Передовица посвящена пятой годовщине со дня выдвижения Ким Чен Уйна на высшие посты нашей партии и нашего государства.